карета уже миновала ворота усадьбы и огибала теперь флигель, чтобы подъехать к господскому дому с заднего крыльца. Босоногая крестьянская ребятня увязалась бегом за лошадьми, что-то радостно щебеча. Наконец, сей эскорт поравнялся с крыльцом и встал. Вокруг столпились дворовые. Самойлов вышел из кареты и огляделся. Тут из толпы выдвинулась вперед щупленькая старушка. Внимательно посмотрела на Ивана, и лицо ее осветилось радостью. «Барин!» Дворня тут же загомонила, а детвора стала визжать и выкрикивать. «Барин! Барин приехал!» Самойлов смутился. «Ну, полно!» Он тоже был рад увидеть старую Пелагею. Но голова кружилась после вчерашнего, его пошатывало, и потому хотелось поскорее закончить с приветствиями. На подмогу пришел Егорка. «Нам бы поесть с дороги». «А это кто таков будет?» Пелагея воззрилась на Егора. Егор в долгу не остался, принял важный вид и с нажимом повторил. «Поесть бы нам, а потом и расспросами доставать». Старуха тут же встревожилась и огорченно запричитала. «Ох, хозяйский дом-то не топлен, батюшка. Ты б весточку какую кинул, чтоб встретили. Так, может, ко мне пока, как в детстве? Бегал сказки слушать к бабке-то, у меня и самовар поспел. Ой, батюшки, что ж это с рукой-то?» «Пустяки», — царапина отрезал Иван и пошел вперед к флигелю прислуги. Сидеть в холодных залах опустевшего и неубранного дома ему совсем не улыбалось. А вот теплая комната старой няньки была как раз тем самым местом, где ему вдруг захотелось очутиться. В детстве он не раз слушал здесь сказки под треск поленьев. Казалось, что эти стены вернут забытое чувство защищенности и мира его потерянной душе. Егор с удивлением наблюдал за переменой настроения хозяина и за тем, с какой радостью его обхаживала старуха-прислужница. Невдомек ему было, что Пелагея почти что заменила Ванюше мать, рано ушедшую и оставившую малолетнего сына сиротой. Как могла, опекала и утешала мальчонку во всех его детских горестях. И сама крепко привязалась к нему. Горько тосковала, когда решено было отослать отрока на военное учение. И теперь не знала, как угодить и за что хвататься, чтобы принять молодого барина самым подобающим образом. Но вот уже собрали на стол. Пелагея суетилась, подвигая миски, чугунок со щами, горшочек со сметаной поближе к гостям. Егор, привыкнув прикрывать хозяина во всем, и тут уплетал за двоих. Иван с удовольствием вдохнул кисловатый запах щей и свежего хлеба и присоединился к трапезе. Вошла девочка лет 10, настороженно посмотрела умными глазками на приезжих, аккуратно поставила на стол большую миску с огурцами и бесшумно выскользнула. Старуха, подливающая гостям, никак не могла наглядеться на своего Ванюшу. «Ох, совсем ты вылитый батюшка стал, а слухи ползли, сгинул!» Она покосилась на руку Ивана, висевшую на перевязи. А тот, наконец, ощутил, как понутру разлилось блаженное тепло, телом постепенно овладевала умиротворенность. «Да, давненько я не был здесь. Дома-то оно, конечно, хорошо», — подтвердил довольный Егорка. Тут за дверью раздалось шуршание. Она чуть растворилась, и в щель просунулась нечесанная борода. Егор вскинулся было, но его неожиданно шустро опередила Пелагея. С видом грозной орлицы она подскочила к двери и живо затолкала бороду обратно. Борода сдаваться не желала. Покорившись на миг силе, она ломанула во второе наступление, сопроводив маневр басовитым неразборчивым полушепотом. «Дай хоть дух с дороги перевести, как пес голодный кинулся!» — свирепела уже старуха. «Кто там?» — заинтересовался Иван. «Да не беспокойся, батюшка, отдохни с дороги-то. Зови, давай». Пелагея горестно покачала головой, однако посторонилась. И вслед за бородой в комнату вторгся ее обладатель, дворовый Тимофей. Вида он был потерянного, заговорил неловко, но торопливо. «Ты прости, барин, но некому более пожариться. Беда у нас, одним словом». Мужик замялся, но на помощь пришла Пелагея. «Поговаривают, что водяной у нас». «Кто?» — опешил Самойлов. Егор покачал головой и поглядел на Тимофея с жалостью, как на слабоумного. «Да ты, батюшка, не серчай!» — испугался мужик. «Да не серчаю я, сказывай!» Тут не выдержала Пелагея. Она-то знала все в подробностях и растревожена была не менее Тимофея. Только забота о любимом Ванюше заставляла ее молчать до поры. «Затаскивает он девок под воду. Вот и вчера к Сеньку хватились, а сегодня нашли в камышах, прости господи, в чем мать родила. И не кровинки». Самойлов понял, что с блаженной расслабленностью своей он может уже начать прощаться, потому как ничего хорошего услышанная история не предвещала, и долг тайного сыщика, когда же он успел образоваться, требовал от нашего героя немедленно начать разбирательство и выведать все до конца.